У него был зоркий взгляд на такие вещи, и проскочить через это сито было очень нелегко. Петр Николаевич иной раз привозил с собой 2-3 философов для вставок, иными словами, отдельных предложений в соответствии с их профессиональной ориентацией. Один из таких философов, армянин по национальности, женатый на русской, замучил нас вставками по поводу развития национальных отношений в стране путем поощрения межнациональных браков. Ему представлялось это главным средством сближения или даже слияния наций. Он настойчиво пытался пропихнуть за общим редакционным столом свои вставки и изрядно надоел всем, даже уравновешенному и спокойному Петру Николаевичу. Тот как-то попросил меня взять предлагаемые страницы и, отредактировав их, вернуть за общий стол. А я, вместо того, чтобы заниматься текстом, который считал совершенно непригодным, решил ограничиться шуткой и к сакраментальной формулировке автора «Лучшим путем для сближения нации является развитие брачных отношений» добавил и иных форм половых отношений между представителями различных наций. Когда эта формула была зачитана за общим столом, она вызвала гомерический хохот, и Петр Николаевич, невзирая на горячие протесты, выбросил весь текст целиком, без всякой жалости. Я рассказываю об этих частностях, чтобы показать, что обстановка была самая непринужденная и, в общем-то, очень творческая. Никому не приходило в голову обвинять друг друга в каких-то уклонениях или измах, что еще совсем недавно практиковалось в теоретической работе. Но главные проблемы были, конечно, связаны с содержанием программы, ее новыми идеями, выводами, формулировками.